Когда, пролежавший в безвестности почти 40 лет, паск стали давать экспериментальным животным, а потом больным людям, выяснилось, что он действительно вторгается в тело возбудителя чахотки и занимает там место, по праву принадлежащее веществу, без которого немыслимо дыхание маленького бронированного чудовища. Под действием паска бацилла задыхается и гибнет, несмотря на целость и невредимость своей прославленной брони. Впрочем, в 1947 году, когда Геллер принял решение синтезировать паск, учение о лекарствах-двойниках было еще далеко от завершения. Да и противотуберкулезное действие паска оставалось под сомнением. Но тонкое чутье подсказало химику-синтетику из Риги: тут что-то есть. Это что-то была закономерность, которую Геллер давно уже выискивал в мире синтетических лекарственных продуктов. Можно было бы рассказать длинную историю о том, как в трудные послевоенные годы Геллер по всем лабораториям и складам химической продукции разыскивал исходные продукты для синтеза паска, и как нашел, наконец, необходимое вещество в красильном цехе Рижской меховой фабрики. Оно оказалось по совместительству краской для меха. Но важнее другое. В 1949 году, когда британский медицинский журнал «Lancet» опубликовал статью об испытании паска на первых 5 туберкулезных больных, в Риге уже работала промышленная установка, дающая сотни килограммов ценного препарата. Наше здравоохранение получило паск даже несколько раньше, чем аптеки Англии. И что совсем не пустяк, Геллер нашел для лекарственной промышленности оригинальный и весьма простой метод производства препарата. Энергии у рижского химика хватало на 10. В своей лаборатории, где родился синтез лекарств нитрофуранового ряда, где был разработан метод получения полимеров для производства стеклопластика и препарат против туберкулеза, он творил все новые и новые соединения и при этом успевал бегать по клиникам и лабораториям, где фармакологи и врачи проверяли его лекарства. Потом мчался на завод и учил инженеров производить свои препараты в промышленных количествах. Талант и энергия ученого далеко не всегда получают одобрение современников. Геллеру повезло. Ценность того, что он делал, была настолько явственна, что коллеги просто не могли отказать ему в признании. В 1951 году, еще не защитив ученой степени, Соломон Аронович Геллер стал членом-корреспондентом Академии наук Латвийской ССР. А в 1958 году Академия избрала кандидата наук Геллера своим действительным членом. Не может он пожаловаться также на недостаток премии, орденов и иных знаков отличия. но мне думается, что выше всего ценит ученый иную форму общественного одобрения – право руководить институтом органического синтеза. Именно здесь за последние годы проведены главные его работы. Здесь вырос коллектив, планирующий синтез завтрашнего дня. Говорят, на своем 50-летнем юбилее академик Гиллер сказал, что вошел в науку с черного хода. Так оно и было. В юности, чтобы прокормиться, ему пришлось несколько лет работать на красильной фабрике. Позднее он многие годы теснился в каморке лаборатории. Но, очевидно, для серьезного искателя неважно, как и где начинать свои опыты. Важно другое. На что способен человек, переступивший научный порог черного хода? Соломон Гиллер показал себя очень трудолюбивым и деятельным, и перед ним открылись, в конце концов, парадные двери науки. Когда в 1962 году я вернулся из Риги, где незадолго до этого было возведено здание нового института, то опубликовал в толстом московском журнале очерк о рижском химике синтетики. Тема казалась исчерпанной. Энергичный химик ищет и находит новые подступы к лекарственному синтезу в старинном городе, где сотни лет местные аптекари отрицали всякую пользу химических препаратов. Очерк опубликовали, но переписка между автором и героем не заглохла. Время от времени из писем Соломона Ароновича я узнавал о рижских научных новостях. 8 лет спустя академик Гиллер снова пригласил меня в гости. «У нас большие перемены», — писал он. «В институте, где в начале 60-х годов работало 300 сотрудников, и среди них всего лишь 10-15 кандидатов наук и 2 доктора, теперь 460 исследователей, 100 с лишним кандидатов и более 10 докторов наук осуществляют большой рижский синтез. Мы уже передали в медицинскую практику более 30 новых лекарственных препаратов. Строим заводы лекарственных веществ. Надеемся занять прочное положение на международном лекарственном рынке. Есть кое-какие новые идеи». В конце письма на всякий случай значился телеграфный адрес института. Рига, синтез. Письмо пришло в самое подходящее время. Я работал над книгой о лекарствах. Одна из глав будущей книги должна была рассказать о поиске синтетических лекарственных препаратов, о тех идеях и методах, которыми руководствуется химик, когда синтезируют новое медицинское средство. Не откладывая дело в долгий ящик, я телеграфировал по адресу «Рига, синтез», что выезжаю. Я избрал среди городов Советского Союза, в которых работают творцы лекарств, Ригу, не потому, что Рижский институт – самый крупный или наиболее продуктивный. Есть, вероятно, научные учреждения и покрупнее. Просто Институт органического синтеза в столице Латвии показался мне наиболее типичным центром современной лекарственной химии. А главное, есть в Рижском институте начатки того, что от английского слова «скрин», «сито», «решето» зовется скринингом, фармакологическим скринингом лекарств.